Михаил Ясиновский. Про Аник, Таник, Маник и Ленок. У мальчика Юры синяк на коленке, размером с дыру на штанах у него. Синяк на коленке, опять на коленке, штук пять и того. Их издали видно, мужские коленки, их синего цвета не спутать ни с чем. И Аньки, и Таньки, и Маньки, и Ленки имеют другие оттенки колен. У Аник, у Таник, у Маник, у Ленок коленки что надо, да только увы. Какое нам дело до этих коленок без признаков нашей мужской синевы? И в Аньках, и в Таньках, и в Маньках, и в Ленках есть много всего, но не их в том вина, что только в мужских, благородных коленках небесная высь и морей глубина. Да здравствуют наши мужские коленки, да здравствуют наши на них синяки. Нас вновь ожидают заборы и стенки, асфальта наждак и дверей косяки.